Пока мы шли до нужного тоннеля, я отвечал на вопросы Хельги. Она, слушая историю того, что я делал вчера и сегодня с мутантами, выражала исключительное одобрение моим действиям. Но, видимо, заметив мою запинку при рассказе о зачистке яслей, поддержала мое решение, сказав в качестве слов поддержки, что если там и были невинные, то они сейчас с императором, а я лишь избавил их от мук жизни в искаженном теле. Отправив женщин вперед, я заминировал вход в тоннель. Только дойдя до платформы, я активировал детонатор. Когда улеглось облако пыли, я вернулся к месту подрыва для его дополнительной обработки. За это время женщины уже успели выбраться на платформу. Смотря с совершенно разными чувствами на гору трупов, они все как одна зажимали носы и старались дышать через куски ткани, оторванные от их и без того скромных одеяний. Только когда сам выбрался на платформу, я вспомнил о еще одном заряде, установленном мною. Нажав на кнопку детонатора и поняв, что ничего не произошло, я пощелкал им еще несколько раз. Через несколько секунд скалы вокруг завибрировали и продолжали дрожать несколько десятков секунд. Видя мое недоумение, Хельга уточнила, не находил ли я большой красный ящик. На мой кивок, она рассказала, что в точно таком же ящике ее группа перевозила экспериментальные заряды, которые, как утверждал их подрывник, помогут им зачищать пещеры. Дойдя до шлюзовой камеры, я направил в инфополистанции отчет о событиях в пещерах и кого я смог там найти. Сразу получив в ответ, что встречающие уже выдвинулись, я наконец немного расслабился. Разместив всех моих сопровождающих в мастерской, как в самом обжитом месте в ангаре, я, разложив трофей, занялся составлением подробного отчета о событиях сегодняшнего дня. Глава 9. Приглашающая. Написать что-то внятное не получалось. Слишком много событий за один день. Хотелось напиться вдрызг от осознания своей беспомощности, и если мутанты мной уже не рассматривались как серьезная угроза, то потеря контроля над собой вызывала панику. Поняв, что мне надо успокоиться, я решил заняться проверкой трофеев и очисткой снаряжения. В первую очередь, я подключил живого скитария к зарядной станции и залил в него биопасту. Под шлемом я увидел сильно истощенное лицо. Параллельно, я считывал информацию с его накопителей информации. Удалось узнать, что его захватили несколько месяцев назад, сам момент захвата в памяти отсутствовал. Следующим фрагментом был момент с подвешивания его на ту балку, с которой я его снял. Проанализировав ситуацию, скитарий QS-2173 принял решение включить аварийный маячок и войти в режим гибернации, ожидая эвакуацию. Проверив все системы еще раз и убедившись, что его жизни ничего не угрожает, я оставил его заряжаться. Спасенные женщины, оказавшись в безопасности, начали засыпать где смогли, и только сестра Хельга молилась. Решив не мешать им, я продолжил заниматься своими делами. Первого и второго требовалось тщательно очистить от грязи и остатков мутантов. Оружие, хоть и использовалось гораздо меньше, чем вчера, все равно требовало обслуживания. Пока я занимался личными медитативными практиками, в ангар прибыла встречающая делегация. Она состояла из двух примерно равных частей. Первая часть сразу окружила Хельгу, вторая, состоящая в основном из техножречества, остановилась в стороне. После непродолжительных переговоров сестру Хельгу уложили на извлеченные непонятно откуда носилки. Когда ее уже понесли на выход, она резкой командой остановила процессию и приказала забрать остальных пленниц. Немедленно спящих женщин положили на носилки и тоже понесли на выход. За все это время на меня никто не обратил внимания. Я даже проверил несколько раз инфополи на предмет новых инструкций. Порадовавшись, что моя суперспособность еще работает, я продолжил заниматься своими делами. До конца дня я успел провести обслуживание всего того, что использовал во время вылазки, и даже смог уделить внимание новым трофеям. Если пиломечи требовали только небольшой чистки и заправки, то силовой меч меня расстроил. На первый взгляд он был полностью в рабочем состоянии, энергопроецирующие вены целы, батарея в хорошем состоянии, контакты не оборваны. Только после тщательной проверки я понял, что проблема заключается в центральном модуле, который создает силовое поле вокруг клинка. Так как заменить его было нечем, а починить его самостоятельно у меня не выйдет, я отложил меч в дальний угол оружейный. Проверив перед сном ход восстановительных работ и внеся необходимые корректировки, я наконец смог заснуть. Следующие несколько дней не происходило ничего особо интересного. Дописав отчет, я принялся за очистку платформы от последствий боев. Трупы мутантов были свалены в тоннель, который раньше вел их поселок, туда же полетели кости их предшественников. Все это я щедро залил кислотой и завалил участок с трупами остатками взрывчатки. Останки техножреца и его бойцов я разложил по импровизированным гробам, сваренным мной из найденного металлического хлама, лучше, чем ничего. Еще я смог дойти до гермоворот, отделяющих меня от общей сети монорельсов. Новых пещер обнаружено не было, только в одном месте был небольшой обвал, повредивший рельс. Восстановить его я сам не мог, поэтому просто указал на проблему в отчете, дополнительно прикрепив пикт-снимок. Так бы и продолжал я заниматься выполнением своих основных задач, если бы мне не поступил приказ с высшим приоритетом важности явиться на центральные уровни станции, без оружия и дополнительного оборудования. Быстро закончив все свои дела, я выдвинулся в указанное в тексте приказа помещение. В нем меня ждали сурового вида люди в броне с символами инквизиции. Когда меня почти затолкали в небольшое помещение со столом и двумя стульями, я понял, что сейчас будет допрос. Пока я был в задумчивости, мои сопровождающие успели надеть на меня кандалы и пристегнуть к столу. Оказывать сопротивление или возмущаться я не стал, помочь это мне никак не могло, но проблем бы доставило. Через десяток минут ко мне присоединился пожилой мужчина. Было видно, что несмотря на крепкое телосложение и не слишком глубокие морщины, он очень стар. Допрос начался с моего самого раннего детства, вопросы шли нескончаемым потоком, часто повторялись и прыгали по хронологии. Только через 2 часа меня начали спрашивать о событиях последних дней. Сначала вопросы были о первых днях послушничества, о моем задании, о том, с кем и о чем я разговаривал, почему полез в опасное место сам, почему решил напасть на логово мутантов. Закончив допрос, он просто вышел, не произнеся ни слова, оставив меня одного в кандалах. Сидя в одиночестве, полностью морально истощенный, я начал сам анализировать свои действия. Если бой на станции был неизбежен, убежать или спрятаться я не мог, то вот решение по дальнейшей зачистке уже не казалось таким уж здравым. Я мог просто по-тихому завалить проход или отправить запрос на подкрепление. Думаю, доказательства угрозы, подкрепленные пиктами самого поселка, убедили бы кого угодно. Но вместо этого я полез сам, с минимальными силами. Следующий момент – частичная потеря контроля над своими действиями при зачистке помещения с детьми. Взяв за основу факт, что ко мне применяли гипнопрограммирование, и связав это с моими безрассудными действиями, выходила интересная картина. Или меня с детства готовили в боевики, готовым уничтожать без жалости врагов Империума, или при установке ментальных закладок произошел сбой, и я, кажется, понял его причину. Ведь программа обработки, наверняка, была разработана для детей и их еще формирующейся личности, и никто не стал перерабатывать ее лично под меня. Надо будет лично обсудить это с Бореем, или с другими старейшинами. Доверять такую информацию средствам связи нельзя. Мои размышления прервало открытие двери. Сверившись с системными часами, я понял, что просидел за своими размышлениями почти час. Вошедшие меня расковали и пригласили пройти с ними. Никто, конечно, не растекался любезностями, но тон сопровождающих был вполне доброжелательным. Но доступ к инфополю возвращать пока не стали, я был от него отрезан, как только меня взяли под конвой. Шли мы недолго, и достигнув массивных деревянных дверей, мои сопровождающие удалились, оставив меня перед ними. Через несколько секунд створки начали медленно открываться, и передо мной предстал дорого обставленный кабинет с резной мебелью, картинами и панорамным окном, с видом на пристыкованные корабли. В самом кабинете сидели 2 человека, сестра Хельга, ставшая выглядеть в разы лучше с нашей последней встречи, и некий мужчина в строгом мундире. Он же дал мне знак присаживаться, продолжая работать с бумагами, что я и сделал под ободряющую улыбку Хельги. Старший послушник Агдила Сладов, 16 лет, закончив с бумагами, произнес мужчина: инициация проведена меньше месяца назад, до этого числился учеником Магасабария Ладова. Все верно. Интересно. Подающий надежды будущий техножрец, который малыми силами зачистил гнездо мутантов, что смогли захватить опытную группу оперативников Инквизиции, спасший последнюю выжившую и даже уничтоживший колдуна в прямом столкновении. Он встал с кресла и, оперившись на вытянутые руки, навис надо мной. Ты ведь понимаешь, насколько неправдоподобно это звучит? Вот что его не устраивает. На допросе я раз за разом повторял одно и то же. Все мои действия с натяжкой можно списать на юношеский максимализм и шило в попе, не признаваться же в том, что на это возможно повлияла криво наложенная гипнопрограмма. Взяв себя в руки, я смог заставить себя расправить плечи и посмотреть инквизитору, судя по инсигнии на шее, прямо в глаза. Может, император направил меня, а может, это была случайность или удача. Мне это неизвестно, я просто выполнял свой долг. Император, говоришь, тогда почему он направил на помощь тебя, а не одного из своих ангелов? В этот момент мрачная атмосфера была разрушена заливистым смехом Хельги. Ха-ха-ха, не унималась она, даже когда я и инквизитор перевели на нее свои взгляды. Густав, ты не представляешь, насколько ты прав и не прав одновременно. Хватит запугивать юношу, все проверки он прошел и точно не мог никак быть связан местными культами. Хорошо, инквизитор стал немного более расслабленным и вернулся в кресло, но, что у тебя вызвало такое веселье в моей фразе? Когда я училась в Схалипрогениум, всех будущих адепта Сароритас учили в рамках не только одного ордена, но и проводили занятия в других орденах, включая Диалогус. Так вот, его имя, на одном из языков Древней Тиры, означает буквально «ангел». Я молила императора не спаслать мне спасение, и он откликнулся, послав мне ангела. После секундной заминки на осмысление фразы, инквизитор рассмеялся во весь голос, и только я тихо сидел и недоумевал от резких смен настроения некоторых личностей. «Хорошо, посмеялись и хватит», — вновь став максимально серьезным, сказал Густав. «Перейдем к причине твоего появления здесь». Инквизицию заинтересовала ситуация в этой системе, мутанты в глубинах спутников, бывшие жители планеты на островах вдоль экватора. «Ты не знал?» «Да, те дикари, которые устраивают набеги на побережье, это те, кто жил здесь до повторной колонизации планеты. Поток контрабанды опасных артефактов, непонятные шевеления знати. Все это вынудило меня начать расследование», продолжая говорить, инквизитор встал и подошел к панорамному окну. «Но оно проходит слишком медленно, группы оперативников или пропадают, или не находят ничего важного. Спасение Хельги дало необходимый толчок в расследовании, но до завершения еще далеко. Мне нужны местные осведомители, которые в случае чего могут поддержать операции инквизиции. Мое предложение состоит в том, чтобы ты стал таким агентом». Густав развернулся на каблуках и посмотрел мне в глаза. «Не просто так, судя по твоему личному делу, из тебя в будущем выйдет очень неплохой ремесленник, и как полевой командир ты уже проявил себя. Поэтому сделка будет такой: со стороны инквизиции тебе спокойное послушничество и обучающие материалы лучшего качества. С твоей — доклады о подозрительной активности на станции или планете и поддержка агентов инквизиции в выполнении их миссий, по мере твоих сил и возможностей. Это для начала. Я могу подумать. Думай, у тебя 10 минут». И я начал лихорадочно думать. Контакты с инквизицией несут в себе как плюсы, так и минусы. Плюсы: одна из самых могущественных организаций Империума хочет взять меня на службу, причем обещает неплохо так облегчить дальнейшую жизнь, получить учебные материалы выше уровня необходимого для выполнения твоих текущих задач очень сложно, а собственные исследования занимают многие годы. Не знаю, на что рассчитывал Борей, когда говорил, что вытянет меня до уровня Магасак-60, но просмотрев открытые данные в инфополе, я не увидел никого младше 120, получивших этот титул. Минусы: существенно увеличиваются шансы умереть, причем как во время одной из операций инквизиции, так и от несчастного случая. Никто не любит стукачей. А еще я могу просто отсюда не выйти, такие предложения не делаются просто так, и я решил сделать, по сути, выбор без выбора. Я согласен. Хорошо. Густав хлопнул в ладоши и начал что-то вбивать в терминал, встроенный в стол. Хельга одобрительно кивнула мне. Тогда слушай вводную информацию. Средства связи получишь с одним из грузов. Там же будут инструкции по взаимодействию с агентами. Когда заработает твой ангар, станешь получать запрошенные материалы. Теперь легенда: на вопросы о том, что происходило здесь, будешь отвечать, что допрашивали. Я распорядился поставить тебе психоблокаду на запрет распространения сведений о сегодняшнем разговоре. И прости нас, пожалуйста, услышал я голос Хельги за спиной, но это необходимо для твоей безопасности. Я почувствовал, как в шею воткнулась игла, тем более тебя ждет хороший подарок. После этой фразы сознание потухло. Когда я открыл глаз, Я увидел знакомый потолок, его же я видел после вживления имплантатов. Тело двигалось неохотно, конечности затекли, но больше всего меня беспокоили кисти, они как будто стали тяжелее. Пока я приходил в себя, дверь в палату открылась, в проходе появилась Магасаврелия. «Ты наконец очнулся, стой не вставай, пока еще рано. Что я здесь делаю?» – еле проговорил я, челюсть слушалась с трудом. «Ты не помнишь? Ну, может оно и к лучшему. Когда тебя сюда притащили, ты больше напоминал большой синяк». «Нет, не помню, только как меня вызвали и повели на допрос, я хотел сказать совсем другое, это наверное и есть эффект психоблокады, дальше пустота». «Понятно, но самое главное, что ты почти в порядке. Регенерация костей и тканей, по отчетам генетеров, прошла в нормальном темпе, хотя количество травм удивляет. А если немного подробнее?» «Поподробнее, ладно, 5 переломов, обширные гематомы по всему телу, сотрясение мозга и нарушение в работе имплантатов, из-за их механических повреждений. Собственно поэтому ты здесь, а не на обычном излечении. Ах да, кисти тебе сохранить не смогли, я вытянул из-под покрывала свои руки, и вместо привычных кистей увидел безжизненно висящие металлические протезы. Не волнуйся, сейчас я буду поочередно включать имплантаты, если заметишь сбой в работе, сразу сообщай». В течение получаса все имплантаты были снова включены и проверены, проблем не возникло, позвоночник, как единственный неповрежденный участок, не тестировался. Я даже успел опробовать новые руки, по словам Аврелии их передали лично от инквизитора, это была компенсация, которую он предоставил в качестве извинений. Если это тот подарок, о котором говорила Хельга, то меня крайне не устраивает способ его доставки. Но руки были великолепны, не сильно превышая по размерам мои старые, имели несколько встроенных инструментов, теперь я мог паять микросхемы и заниматься сборкой мелких механизмов без дополнительных инструментов. Каждый палец раскрывался, выпуская по 4 миниатюрных механодендрита. И самое интересное, кисти легко отстегивались от крепления на предплечьях, которые тоже были частично заменены имплантатами. Суммарно моя реабилитация заняла неделю, прибавив к этому почти 3 недели в коме, и вот я выпал из жизни на месяц. Радовало тут только то, что по личному приказу Архимагаса, сроки выполнения задания по восстановлению Ангара были сдвинуты на год. Спешить теперь особо никуда, но и затягивать не стоит. Придя, наконец, в мастерскую, я сел за верстак и просто рассматривал новые руки. Надеюсь, в ближайшее время новых приключений не будет. Глава 10 открывающая. 922. М41. Срок, данный мне для ремонтных работ, подходит к концу. Через неделю сюда прибудет проверяющий, который даст оценку моих стараний. У меня все было готово, основной зал вылизан почти до блеска, все поврежденные участки или восстановлены, или заменены, освещение восстановлено во всех технических тоннелях и помещениях. Все почти идеально, за исключением шлюзов по приему грузовых кораблей, всего их 4, но на данный момент готова к работе только половина. Первый оказался погнут с внешней стороны метеоритом, а второй имел критические неисправности в системе закрытия внутренних створок. Оба повреждения исправить мне не удалось, из-за отсутствия необходимых материалов и техники для работы в пустоте космоса. Технические тоннели, обнаруженные мной, вели как в соседние ангары, так и на ближайшие уровни станции. Некоторые проходы приходилось расчищать от завалов, некоторые были затоплены, но благодаря ним можно было срезать углы, минуя центральные проходы станции. Сервиторы, прибывшие через 2 недели после моего выздоровления, ускорили восстановительные работы на порядок. Теперь разбор завалов мусора или переноска тяжелых грузов не доставляло проблем. Всего мне в подчинение предоставили 7 грузовых сервиторов, и если первые 6 представляли собой обычные погрузчики с вилами для перевозки контейнеров и торчащей по центру головой, то последний внушал трепет одним своим видом: 3,5 метра роста, 4 опорные ноги, 2 мощных манипулятора с ковшами вместо кистей и полностью металлический корпус, скрывающий плоть. Дополнительно были доставлены 5 ремонтных сервиторов с богатым инструментарием, способных осуществлять починку как внутренних систем ангара, так и малых грузовых кораблей. И только полностью разобравшись в них, я наконец понял, почему мою первую тройку сервиторов оставили здесь, Они были просто малофункциональны и заточены только под одну задачу. Больше всего проблем мне доставили работы по восстановлению пунктов управления ангара и станции. Микросхемы были малопригодны к дальнейшей эксплуатации, большинство их элементов или самостоятельно отваливались от плат, или перегорали при пробном включении. Новые платы мне выдавать отказались, с формулировкой, что старые можно восстановить, выдав наборы для починки. Таким образом, большую часть времени я провел, перепаивая старые схемы, приводя их в рабочее состояние. С этим мне сильно помогали мои новые руки. Когда я освоил их в полной мере, включая управление жгутиками, выходящие из пальцев, то работа по восстановлению микроэлектроники ускорилась. Но даже с таким великолепным инструментом, мне пришлось более полугода заниматься только пайкой, из тысяч плат работоспособными были не больше сотни, и те требовали обслуживания. Когда до окончания срока выполнения задания оставалось примерно 2 месяца, я вдруг понял, что в целом закончил. Программа минимум выполнена, и уже сейчас ангар можно использовать. Но решив не спешить, я перепроверил все системы по нескольку раз и убедившись, что все работает нормально, решил провести установку дополнительного оборудования. А если конкретнее, то я смонтировал 3 кран-балки в зоне загрузки. Ранее здесь уже стояли такие, но их тоже демонтировали при консервации. После, уже точно последней, проверки систем ангара, я отправил отчет об окончании работ. У меня было еще 3 дня, но я решил не изводить себя лишний раз, и как можно быстрее покончить с заданием. В ответ мне сообщили, что на следующий день ко мне прибудет проверяющий, для оценки выполненных работ. Неспешно пройдясь по своим владениям, я с глубоким моральным удовлетворением осматривал результат своих трудов. Специально я загрузил пикты ангара до начала работ, из старых отчетов, и вставая на точку, откуда они были сделаны, выводил их на визор, переключаясь между изображениями до и после. Закончив прогулку, я вернулся в келью и заснул. Проверка моей работы прошла максимально рутинно. На станцию прибыл техножрец, состоявший примерно наполовину из сенсоров и датчиков. Обменявшись с ним приветствиями, мы начали процедуру приемки. Он проверял каждый узел платформы, потом сверялся с отчетом и шел дальше. Иногда он задавал вопросы о том или ином техническом решении, если путь восстановления предполагал возможность выбора из 2 и более вариантов. В конце он зашел в диспетчерский пункт, где проверил исправность кагитаторов и прогнал системы управления через тестовый режим. Та же история повторилась с ангаром: обход, диспетчерская, проверка оборудования. Неработающие шлюзы он осмотрел крайне тщательно, сканировал каждый из них около 5 минут. Закончив, он передал мне, что осмотр закончен, я пока свободен, результаты осмотра и дальнейшие указания придут позже. Проводив проверяющего до монорельса, я, наконец, смог расслабиться. Все прошло как по маслу, все системы сработали правильно, визуально все тоже было в порядке. Не забивая себе голову лишними мыслями, я связался с родителями и Бореем. Родители меня поздравили и прислали пикт с близнецами. Пообщавшись с ними еще немного, я стал писать Борею. Кстати, я нашел еще одно применение своим новым рукам, с их помощью я стал молниеносно печатать, силы жгутиков вполне хватало для нажатия на клавиши. Почему я не использую прямое подключение для набора текста? Просто это намного удобней, можно посмотреть на текст перед отправкой целиком и если требуется отредактировать. Это же касалось и написания кода для сервиторов. Борей ответил не сразу. Только через полчаса мне поступило ответное сообщение. Также похвалив меня, он внезапно заявил, что ближайшие лет 10 я, скорее всего, проведу на станции. На мой вопрос почему, он признался, что ему погрозили пальцем сверху и запретили расширять производство в ближайшее время, и так слишком быстро вырос. Поэтому он договорился с Архимагасом, что меня оставит на станции, на невысокой должности, пока проблема с расширением не решится. Ответив, что все понимаю и потрачу время для продолжения обучения, сам немного расстроился. Все-таки хотелось вновь увидеть родные места, да и просто вдохнуть свежего воздуха. Закончив общаться с Бореем, я просто лег на кровать в келье. Впервые за год у меня не было срочных задач для решения. Ведь помимо восстановительных работ, я еще постоянно навещал Магаса Аврелию для консультаций по поводу создания имплантатов, материалы по которым я постоянно изучал. С ровно 172 общения не задалось, но он всегда отвечал мне, когда я присылал ему записи или тактические схемы боев, с подробной аналитикой и оптимальной стратегией проведения. Например, записи того, что творил я в подземельях, разнес в пух и прах, указывая на многочисленные ошибки, которые могли стоить мне жизни. С инквизицией все было глухо, средства связи я получил, но по нему мне пришел только один приказ – собирать слухи и сведения, и если замечу что-то подозрительное, сообщать. Учитывая, что большую часть времени я или сидел в ангаре, или учился, то много сведений я собрать не смог. Самым интересным за год были данные, что за последнее время немного снизилось количество пропавших без вести рабочих. Подняв старые отчеты, стало понятно, что пропажи пошли на спад через пару недель после уничтожения поселения рядом с моим ангаром. Напрашивался очевидный вывод, что мутанты начали делить освободившиеся территории. Более ничего подозрительного не происходило, или просто у меня не было доступа к необходимой информации. Ближе к вечеру мне пришло официальное сообщение, в нем сообщалось, что испытание выполнено успешно, и так как я сделал больше, чем было рассчитано на 23, мне положена награда. Новым назначением становится работа по приемке и отправке грузов в восстановленном мною ангаре, а также поддержание его в работоспособном состоянии. В целом этого я и ожидал, достав бутылку местного аналога пива, два ящика которого я выменил на один из восстановленных пистолетов. Я чокнулся со своим отражением в полированной до блеска стене. Сегодня можно отдохнуть, а завтра снова за работу. 928, М41, и вот мне 23, 6 лет, из которых я только и занимаюсь приемом и отправкой грузов. Работа, конечно, не пыльная, но очень однообразная. Через мой ангар проходят промышленные полуфабрикаты и сырье, соответственно сырье влетает, полуфабрикаты вылетают. Когда прилетают рудовозы, неважно с астероидного пояса или планеты, они вываливают сырье в специально отведенные зоны и улетают. Моей задачей является загрузить необработанную руду в специальные контейнеры и доставить на поезд, после чего вагоны уезжают вглубь станции. С погрузкой все немного интересней. Когда мне поступают контейнеры с промышленными товарами, моя задача расставить их для максимально быстрой загрузки, а позже доставить на прибывший корабль. Так как пилотами таких кораблей обычно являются живые люди, то пока идет погрузка, можно немного поболтать. Работая на вольных торговцев, они часто бывают на других планетах и станциях и много чего могут рассказать. Угощая их бутылочкой алкоголя, удавалось узнавать много интересных вещей, например, где примерно на карте галактики располагается мой новый мир. Как оказалось, совсем рядом, в 2 месяцах полета, располагается знаменитый мир кузница Аккатрон, на востоке империя Тау, а на юге королевство Ультрамар. Плюс я был в курсе всех слухов, которые курсировали по их кораблям. Единственное, что меня радовало в моем нынешнем состоянии, это возможность учиться у Магаса Аврелии. За 6 лет я серьезно продвинулся в изучении имплантатов и сервиторов, даже несколько раз вживлял имплантаты и заменял конечности. Если первый раз я перенервничал и почти загубил работу, то дальше стало легче, сработал эффект привыкания, на последние операции меня уже не смущали кровь и содержимое черепной коробки. Параллельно я начал собирать свое будущее тело, предварительно утверждая схемы и планы у Аврелии. Имея кучу свободного времени, я подходил к сборке крайне скрупулезно, если была возможность, заменял материалы на более надежные и прочные. Электронику и гидравлику модернизировал в пределах своих знаний. Даже смог провести небольшое исследование об оптимизации размещения источников питания. На данный момент полностью готовыми были ноги, таз и спина, а сейчас я доделывал плечевой отдел, который решил выполнить с возможностью крепления дополнительной пары рук. Взаимодействие с инквизицией радовало получаемой от них дополнительной литературой. Это не были тексты с откровением амнисии, но более четкая и сжатая информация по интересующей теме сильно экономила время. К примеру, как-то узнав, что я работаю над созданием ступней с возможностью трансформации в когти для передвижения по крутым склонам, мне прислали заметки техножреца, который уже сталкивался с такой проблемой, не забыв про чертежи готовых решений. Со своей стороны, я выполнял мелкие поручения по доставке грузов со станции на нее, продолжал описывать слухи или обрывки информации, которые смог случайно услышать или увидеть. По отсутствию негативных реакций на мои действия, я предполагал, что инквизицию все устраивает. Самым забавным была моя учеба у Ровн 172, напрямую учить или консультировать он меня отказывался. Тогда я решил схитрить и написал простенькую стратегическую игру, взяв за основу программу для игры в Регицид, изменив правила и добавив фигур. И тут я смог зацепить старого вояку, он раскритиковал мои идеи, но запросил исходный код. По итогу он разработал Регицид, в котором добавил почти всю используемую Империумом технику, различные типы пехотных соединений и даже эффекты местности и погоды. По итогу, играя несколько партий в неделю, я надеюсь, поднял свои тактические навыки, и хотя я ни разу не выиграл, но длительность игры постоянно увеличивалась. С семьей контакты постепенно сходили на нет, родители были целиком заняты близнецами и отвечали на мои сообщения все реже и короче. Немногочисленные знакомые, с кем я больше всего общался, успели жениться и завести детей. Только Борей общался, как и прежде, но наши разговоры всегда сводились только к деловым вопросам. Вот и приходилось мне сублимировать тоску и одиночество в работу с металлом. Так бы и продолжалась моя полузатворническая жизнь, если бы не отметка о высшем уровне готовности от Инквизиции. Глава 11. Вспыхивающая. Высший уровень готовности не сулил ничего хорошего. Бросив текущие работы по подготовке грузов к отправке, я бросился в сторону мастерской. Быстро надев броню, я начал вооружаться. Помимо используемого ранее штурмового дробовика, лаз-пистолета и шоковой дубинки, на поясе занял свое место хот-шот лаз-пистолет, моя награда за качественное восстановление ангара. Проверив, как все сидит и ничего ли не мешает, я начал проверять сервиторов. Боевые сервиторы были в отличном состоянии, за последние 7 лет они ни разу не использовались по назначению. Распылитель требовал замены наполнителя баков, он за последнее время претерпел ряд модернизаций. У него увеличился объем баков и появилась небольшая бронезащита. Органические части теперь были прикрыты накидкой с нашитыми на нее листами стали. Электрик претерпел больше всего изменений, так как после получения нормальных ремонтников оказался почти бесполезен. Сейчас он держал в руках тяжелый стоббер с лентой патронов, уходящий в заплечный короб. Содержимое арсенала я рассортировал по контейнерам для транспортировки. Закончив подготовку и не увидев никаких сообщений о дальнейших действиях, я задумался о том, стоит ли предупреждать моих знакомых о возможной угрозе. С одной стороны, это повысит их шансы на выживание, если случилось что-то по-настоящему масштабное, с другой, если мне прикажут просто выдвигаться только со своей свитой на задание, вызовет ряд неприятных вопросов в будущем. Взвесив все за и против, я решил рискнуть и направил сообщение Аврелии, ровн 172 и нескольким послушникам, с которыми чаще всего общался. В ответ на их запросы об источнике информации, отвечал, что данные проверены и просил довериться мне. Если послушники, после небольших уговоров, согласились активировать защитные системы, то от Магаса и Техножреца вопросов не было, только сообщение, что информация принята. Сделав все, что мог, я просто стал ждать. Минуты тянулись одна за другой, но ничего не происходило, пока, примерно через 20 минут, плотность инфополя резко не упала, центральные серверы станции стали недоступны. Еще через минуту, к третьему шлюзу, подлетел бомбардировщик-мародер, причем глубоко модернизированный. Не посылая на центральный пульт управления никаких запросов, он просто открыл шлюз и влетел в него, скорее всего у него были коды для удаленного управления. Решив, что это точно не друзья, я выдвинулся с сервиторами к посадочной площадке для организации засады. Первый и второй расположились за контейнерами таким образом, чтобы иметь возможность запрыгнуть на корпус мародера сверху. Дополнительно я приказал им зарядить зажигательные патроны в дробовики. Электрик, распылители и ремонтные сервиторы заняли позиции в лабиринте контейнеров, так чтобы вести перекрестный огонь по возможному десанту. Обычных погрузчиков я отвел в сторону, и только того, что использовался для погрузки руды, на четырех ногах и ковшами вместо рук, разместил на краю посадочной площадки в режиме ожидания. Погасив свет и заняв позицию, которую нельзя было сразу обнаружить, я стал ждать окончания процедуры открытия шлюзов. Когда корабль, наконец, влетел в ангар, он, используя мощные прожекторы, начал высвечивать обстановку. Сжимая в руках лаз-пистолет и его хот-шот-аналог, я молился амнисии, чтобы засаду не обнаружили, потому что тяжелые болтеры разнесут здесь все. Видимо, мои молитвы были услышаны, потому что, повисев несколько десятков секунд, мародер начал заходить на посадку. Когда он окончательно приземлился и начал глушить двигатели, я смог подробнее рассмотреть его компоновку. От стандартного бомбардировщика тут остался только каркас и кабина с носовой турелью. Модуль для размещения бомб был заменен на два десантных отсека, похоже снятых с «Валькирии», спинная турель отсутствовала. Первый и второй запрыгнули на фюзеляж корабля, остальные сервиторы заняли отведенные им позиции, а я стал всматриваться в медленно откидывающиеся аппарели. Только когда они открылись наполовину, я смог рассмотреть прибывших ко мне гостей. Их красные шлемы были украшены шипами, а лица скрывали уродливые маски, кровавый договор. Переборов нахлынувшую панику, я начал отдавать приказы. Не дожидаясь окончания открытия аппарелей, в десантные отсеки полетели гранаты, в каждый модуль влетело по две. Благодаря скорости боевых сервиторов все действие заняло не более 2 секунд. Но не зря бойцы кровавого договора описывались как отлично обученные и дисциплинированные солдаты, только услышав характерный перестук гранат по полу, они начали выпрыгивать из транспорта. Не теряя ни секунды, я отдал команду открыть огонь из всех орудий. В унисон с взрывами заговорил тяжелый стаббер. Задний отсек оказался залит кислотой. По успевшим выпрыгнуть открыли огонь из дробовиков. За несколько секунд ангар наполнился криками агонии и оружейными выстрелами. Все было почти идеально, если бы не один из противников, который, хоть и пошатываясь, смог встать. Вокруг него мерцал барьер, который останавливал пули. Еще из положения лежа он открыл ответный огонь по моему пулеметчику и 3 выстрелами из плазменного пистолета снес ему голову. Решив ввести в игру свой главный козырь, я активировал рудогруза. Взяв его под прямое управление, я направил его на последнего выжившего, параллельно отдав приказ на ликвидацию пилотов первому и второму. Когда 4-ногая громадина начала приближается, офицер кровавого договора, судя по его оснащению, начал стрелять. Даже в темноте, стреляя навскидку, он смог серьезно повредить один из манипуляторов плазменным выстрелом, но это его не спасло, когда ковш второго опустился на него сверху. Нерассчитанный на такое персональный щит выключился, и от его владельца осталось только кровавое пятно. Отдав команду на включение света, я смог полностью увидеть картину 20-секундного боя. Десант был полностью уничтожен, оставшиеся в живых солдаты только протяжно выли и катались по полу. Решив не рисковать с возможным самоподрывом, я методично добил их издалека. Кабина мародера была окрашена изнутри красным, а десантные отсеки покорежены внутренним взрывом. Сверившись с показаниями Ауспикса и убедившись, что живых нападающих не осталось, я подошел к полю боя. Трупы меня мало интересовали, а вот сам мародер очень даже. Направив внутрь одного ремонтника и удаленно подключившись через него, я окончательно заглушил все системы самолета. Проверив его на возможные сюрпризы и убедившись в его полной безопасности, я отвел сервиторов в сторону и пошел к главному терминалу в мастерской. Хоть инфополе накрылось, но я все еще надеялся на проводную связь, и не зря. В сообщении, помеченным высшим приоритетом исполнения, были присланы дальнейшие инструкции: заблокировать шлюзы, убедиться в отсутствии противников на вверенной территории, проследовать в точку сбора. В моем случае это был центральный узел монорельса на уровне. Блокировка шлюзов не заняла много времени, я просто отключил кабели питания электромоторов, задействованных в открытии створок. В это же время сервиторы занимались мародерством, разнося в разные стороны снаряжение и тела еретиков. Закончив с блокировкой, я подошел к образовавшимся кучам. Если оснащение на мертвецах меня особо не заинтересовало, и я просто отдал команду сжечь его вместе с трупами, то вот содержимое второй кучи серьезно удивило. Все оружие было новым, никаких следов использования, даже нечестивые символы еще не были нанесены. Ответом на вопрос, откуда у хаоса поклонников новенькое вооружение, отпал сам собой, когда я увидел маркировки на ящиках с боезапасом. Все это было произведено не более 3 месяцев назад в кузнях Аккатрона. Решив не забивать себе голову лишними вопросами, я принялся за перевооружение. Боевые сервиторы получили болт-карабины модели Перенитус, в дополнение к дробовикам, а я взял в качестве основного вооружения лазган модели Аккатрон МКИВИ. В манипуляторы механодендритов я поместил лазерные и плазменные пистолеты, плазменный только после того, как очистил его от крови бывшего владельца и проверки на работоспособность. Пополнив боезапас для нового оружия, я стал думать, что делать дальше. Я, конечно, мог отсидеться в ангаре, но тогда могло произойти одно из двух: если атаку отобьют, ко мне возникнет очень много неприятных вопросов, вплоть до летального исхода, а если станцию захватит, то меня рано или поздно затравит как медведя в берлоге. Так что оставаться на месте не вариант. Напрямую следовать приказу тоже идея ниже среднего, до центрального узла монорельса, на моем уровне, почти 40 километров. Пока я буду туда идти, именно идти, так как поезда на станции сейчас нет, и не предвидится, я оставлю за спиной несколько жилых блоков из десяток ангаров, а это означает вероятность атаки с тыла, или даже с двух сторон. Поэтому я решил не спешить и действовать планомерно. Во-первых, надо заблокировать все входы в ангар, кроме монорельса, благо контейнеров с пласталью у меня достаточно, и просто поставив их перед дверьми, я создам непроходимую преграду для атакующих. Во-вторых, проверить соседние ангары, хоть они и на консервации, но лучше не оставлять ничего на волю случая, возможно и в них противник произвел высадку. В-третьих, узнать ситуацию в ближайшем жилом блоке, если все плохо, помочь отбиться, если совсем плохо, заблокировать выход к монорельсу. Если с третьим пунктом все пройдет гладко, то можно будет рекрутировать дополнительные боевые единицы, как из сервиторов, так и из рабочих покрепче, благо оружие у меня сейчас в избытке. Определившись с планом действий, я приступил к его реализации. С блокировкой ангара проблем не возникло, погрузчики быстро перетаскали контейнеры, а дверь к лифтам, в центре управления на верхнем уровне, я просто заварил. Нагрузив трех ремонтников оружием и боеприпасами, я двинулся в путь. Соседние ангары порадовали меня отсутствием противников, но я все равно не поленился зайти в них и отключить питание шлюзов. А вот на подходе к жилому блоку меня ждали звуки боя. Защитники станции отбивались от наседающих мутантов, и дела у них были плохи. Атакуя с двух сторон, твари зажали несколько десятков рабочих и четырех скитариев в центральной части станции. Что скитари, что рабочие сражались в рукопашной под прикрытием автоматических турелей, используя отобранное у мутантов оружие. Решив не медлить, я, взяв в руки дробовик, открыл огонь по спинам мутантов, пробивая путь до их ближайшего тоннеля. Почти не встречая сопротивления, я достиг его края, тоннель уходил вертикально вниз, и по его краям активно ползли новые противники. Картечь заставила их падать вниз десятками, создавая затор внизу, а пара гранат обвалила тоннель. Оставив распылитель обрабатывать стенки тоннеля кислотой, я начал пробиваться к оставшимся защитникам. Неожидающие атаки в спину мутанты умирали один за другим под слаженным огнем, и через минуту я достиг позиций союзников. Приняв скитариев в общую тактическую сеть, я направил их экипироваться принесенным мной вооружением, а сам дал команду на активацию огнеметов. Струи пламени ударили по толпе мутантов, которая, явно не ожидая такого поворота событий, запаниковала. Не обращая внимания на крики сгораемых заживо тварей, я продолжил оттеснять их все ближе к тоннелю, из которого они появлялись. Ситуация с лазом повторилась: дробь, гранаты, кислота. Постреляв в спины убегающим тварям лазерными лучами и плазмой, я вернулся к выжившим. Ситуация у них была паршивая, боеспособными оставались только скитарии, и то только по причине обширных аугментаций. Рабочие были все как один изранены и потеряны. Судя по отсчету, который мне передали скитарии, бой начался 20 минут назад. После синхронных взрывов, из вновь образовавшихся проходов, хлынул поток мутантов. Рабочие, ожидающие поезд, не были мгновенно смяты только из-за активировавшихся защитных турелей, управление которыми смог принять дежуривший на станции технопослушник. Отбив первую волну, люди, похватав оружие нападающих или просто первый попавшийся хлам, начали отбиваться. Потери были ужасающими, от защитников платформы осталась едва ли десятая часть, один скитарий был окончательно уничтожен, еще один не мог передвигаться самостоятельно. Из защитных турелей осталась рабочей только половина. Решив не терять время, я начал раздавать приказы. Обездвиженный скитарий был помещен в диспетчерский пункт и подключен к системе управления станцией напрямую. Два его товарища оставались на станции охранять тоннель, один получил тяжелый стаббер с боезапасом, ранее принадлежавший почившему электрику, второй получил лазган с тремя батареями. Трем самым бодрым на вид рабочим были выданы автоганы с боезапасом. Так как два из трех ремонтников полностью освободились от груза, я направил их в обратно вооруженную, за дополнительными стволами, дав команду, после возвращения заняться ремонтом турели. Оставив технопослушника организовывать оборону, сам направился к входу в жилой блок. Створки одного из шлюзов были заблокированы металлическими балками, что не давало им закрыться до конца. Видимо, большая часть мутантов направилась в жилой блок, оставив лишь малую часть сил добивать сопротивление на платформе. Войдя в сам блок, я сумел подключиться к его инфополю. Быстро пробежавшись по доступным камерам и зафиксировав активные инфосферные подключения, я смог понять примерный расклад сил. Противник занял все уровни жилого блока, и если мутанты в основном были заняты боями с гражданским населением, то неизвестные штурмовики держали в осаде пост скитариев-провостов. Убедившись, что других живых техножрецов кроме меня нет, я взял под контроль все системы блока. В первую очередь я заблокировал переходы между уровнями, затем изолировал все модули, где не оставалось никого кроме мутантов, и начал откачку воздуха оттуда. Вернувшись в реальный мир, я повел свою свиту к оставшимся силам скитариев. Их пост подвергался постоянному обстрелу, в том числе из тяжелого оружия, со стороны неизвестных мне солдат в панцирной броне, а сами же они, имея только вооружение для подавления возможного бунта или прорыва мутантов, не могли ничего поделать с превосходящим их по дальнобойности противником. Подавив порыв сопровождающего меня скитария немедленно ринуться в бой, я начал разрабатывать план будущего боя, дополнительно отмечая приоритетные цели для устранения. Скрытно заняв заранее выбранные позиции и распределив цели, я приказал открыть огонь. Противник, не ожидая атаки с тыла, сразу начал нести ощутимые потери. Если на огонь из дробовиков со стороны обороняющихся они в целом плевали, их панцирная броня имела хороший уровень защиты, то болты, лазер и плазма заставляли их умирать. За первые десяток секунд удалось выбить всех операторов тяжелого оружия и серьезно потрепать остальных. Теперь уже зажатые с двух сторон бывшие атакующие попытались занять круговую оборону. Получилось у них это откровенно плохо, ведь все, кто пытался организовать оставшихся бойцов, получал отметку как приоритетная цель для ликвидации и получал несколько болт-снарядов в тело. Через 5 минут после моего вступления в бой, сопротивление было полностью сломлено, и немногие выжившие не смогли сопротивляться пошедшим на прорыв скитариям. Приказав разоружить, раздеть и закинуть в камеры выживших из нападавших, я затребовал отчет об имеющихся силах. Из отчета следовало, что из штатных 200 скитариев, только 56 не имели серьезных повреждений, еще 29 могли продолжать участие в боях с ограничениями, у них были или повреждены, или отсутствовали конечности, еще 43 были убиты. Точных данных по остальным не было, так как они были заняты в патруле жилого блока. Дав приказ на сбор трофейного оружия и открытие арсенала участка, я начал формировать команды зачистки уровней. Выделив 40 скитариев и разбив их на пятерки, я отправил им план зачистки первого уровня, который они сразу начали выполнять. Их работа облегчалась тем, что я дробил силы мутантов, удаленно управляя автоматическими дверьми. Сам же, взяв тяжелый стоббер и автопушку из трофеев, и сформировав расчеты для них из инвалидов, направился к лифтам на другие уровни. Не встретив особого сопротивления по пути, я оказался в длинном и широком коридоре, который оканчивался площадкой с 5 лифтами. В начале коридора я быстро организовал баррикаду и разместил за ней расчеты, дополнительно усилив их несколькими стрелками с лазганами. Теперь, когда еще одно направление возможной атаки прикрыто, можно заняться планомерной зачисткой блока от мутантов. Когда я вернулся обратно к базе скитариев, меня там ждала удивительная картина. Следуя моему приказу, скитарии, отправленные на зачистку, направляли всех найденных выживших сюда, и всего за полчаса здесь собралась приличная толпа, примерно в 200 душ. Большинством, конечно, были женщины и дети, но в сторонке стояли мужчины с оружием в руках. Решив закрепить их за отрядами скитариев, для усиления, я продолжил руководить зачисткой уровня. Параллельно я занялся сортировкой имеющегося вооружения. Все, что требовало определенных навыков, например, огнеметы или тяжелое вооружение, отдавалось скитариям, тогда как огнестрел, в основном, отходил ополчению. Спустя 1.5 часа первый уровень был полностью зачищен. Не теряя времени, я выдвинул имеющиеся силы на зачистку следующего. Гражданских я организовал следующим образом. Самых крепких и здоровых мужчин я свел с скитариями в отряды зачистки. Конечно, не на всех хватило оружия дальнего боя, но, в условиях тесных тоннелей, оружие ближнего боя тоже показывало себя неплохо. Женщин я разделил на 3 части, малую часть оставил присматривать за детьми, те, кто что-то смыслил в медицине, занялись ранеными, а большая их часть отправилась искать по очищенному уровню полезные припасы. По одному и тому же сценарию зачищался уровень за уровнем. Я дробил силы противника, отряды уничтожали мутантов и спасали выживших. За это время было обнаружено полсотни сервиторов разного назначения и 7 скитариев из патрулей, а мои ремонтники перетаскали все имеющееся оружие и боезапас из моего арсенала. Пару раз мне лично приходилось вступать в бой для уничтожения особо крупных скоплений мутантов. Под конец зачистки пришлось полностью отказаться от пулевого оружия, к нему просто не осталось патронов. Но через 15 часов дело было сделано, противник был выбит со всех 10 уровней жилого блока, пещеры, откуда был совершен прорыв, были завалены и у них были организованы постоянные посты наблюдения. Уже почти ничего не соображая от усталости, я решил выделить несколько часов на сон. Раздав последние приказы, я нашел укромный уголок, и под охраной первого и второго отключился. Глава 12. Разгорающиеся. Пробуждение было тяжелым, за неполные 6 часов я не смог нормально отдохнуть, но было слишком много дел, чтобы напрасно терять время. Не теряя ни минуты, я сразу начал проверять отчеты о выполненных работах и происшествиях. Ремонтные сервиторы, при небольшой помощи со стороны местных жителей, закончили все основные задачи. Все скитари, кроме 3, были восстановлены, доводя их общую численность до 93. Также было приведено в порядок трофейное вооружение, что позволяло вооружить 73 скитария энергетическим оружием. На этом хорошие новости заканчивались. Все пулевое оружие стало почти бесполезно, патронов в достаточном количестве осталось только для тяжелого вооружения, но оно было задействовано в защите ключевых точек, и снимать его оттуда я не собирался, чтобы не допустить перехода жилого блока в руки врага. Поэтому пришлось искать альтернативные способы повышения обороноспособности, и из найденных металлических деталей и трофейного оружия мутантов были изготовлены щиты и тесаки, всего 130 комплектов. Они, конечно, были не лучшего качества, но в текущих реалиях лучше, чем ничего. За время моего сна произошло 3 нападения на станцию и 2 попытки прорвать баррикады со стороны пещер, слава Амнисии, обошлось без потерь. Закончив читать основные сводки, я быстро просмотрел отчеты о выживших. Из 40 с небольшим тысяч первоначальных жителей, в живых осталось примерно 12, из них 3000 раненых. В основном выжили женщины и дети, которые прятались в своих каморках и были найдены во время зачистки уровней. Мужчин осталось очень мало, примерно 2000, и большинство с ранениями. Кстати, просматривая отчет, я заметил, что все мужчины, которые оказывали самый ожесточенный отпор, были работниками плавилин, что в принципе логично, они были самыми физически развитыми, а их одежда неплохо защищала от скользящих ударов. Хотя серьезное сопротивление оказывали не только рабочие, в ходе зачистки была обнаружена одна аномалия. 2 девочки, близняшки лет 12, смогли убить 7 мутантов. Я обнаружил их лично, покрытые кровью. Они были зажаты в одной из жилых комнат, используя только длинные палки с заостренными концами, умудрялись сдерживать 5 мутантов. Когда нападающие на них были убиты, они дождались, когда я появлюсь в обороняемом ими проходе, и убедившись, что угроз больше нет, просто потеряли сознание. Отбросив лишние мысли, я начал подготовку к дальнейшему походу. Решив, что больше полусотни скитариев мне не нужно, я отправил приказ самым боеспособным из них собраться на платформе. Пока они собирались, я смог немного пообщаться о сложившейся ситуации и дальнейших действиях с появившимися лидерами. Обрисовав им ситуацию, что мне надо идти дальше, в сторону центрального узла монорельса и я забираю с собой скитариев, я увидел легкую обреченность в их глазах. Но когда я уточнил, что все тяжелое вооружение остается у них, как и 43 скитария, в них вновь разгорелся огонь надежды. Организацию обороны я полностью оставил на них, а сам выдвинулся на станцию. Там я еще немного задержался, передавая под контроль технопослушника оставленных в блоке сервиторов, для начала ремонтных работ. Собрав имеющие силы, я выдвинулся дальше по тоннелю монорельса, запустив вперед 2 сервочерепов для разведки. Ближайшие ангары были захвачены противником, судя по остаткам сервиторов и до сих пор дымящимся турелям, бой тут был проигран. Подойдя к на минимальное расстояние для удаленного подключения, я, подсоединившись к системам станции, начал осматриваться. На платформе оставалось всего двое противников, они сидели у шлюзов в ангар Н-22 и о чем-то переговаривались. Решив немного подождать, я продолжил наблюдение, и не зря, через 20 минут на платформу прибыл поезд и через открывшийся шлюз ангара в него стали загружать ящики. Причем сами ящики несли мутанты, а солдаты кровавого договора только указывали, что и куда ставить. Решив, что лучше варианта не будет, я скомандовал выдвигаться. Имитировав неполадку со светом, я отключил лампы с моего края платформы. 40 скитариев выбрались на платформу и начали строиться в три шеренги для большей плотности огня, оставшихся десяток вместе с первым я отправил обходить поезд. Все удалось провернуть гладко, так как ругань и скрежет контейнеров во время их погрузки надежно скрывали все мои маневры. Когда скитарии заняли свои позиции согласно плану, я отдал команду начинать. Первый молниеносно проник в кабину машиниста и ликвидировал его. Сразу после этого основная группа скитариев открыла огонь по заранее распределенным целям, сметая и часовых, и грузчиков в одно мгновение. Как только все было кончено, я отдал команду занять позиции около шлюзов. Отправив внутрь сервочереп, я начал оценивать ситуацию в ангаре. В зоне разгрузки находился один транспортный корабль, который сейчас готовился к отлету, и примерно 15 солдат кровавого договора, мутантов я решил не подсчитывать. Оценив расположение противников, я решил дождаться отбытия корабля. Составив план действий, я приказал начать штурм, после того как створки шлюза полностью закрылись. В этот раз свет выключить не удалось, дух машины не давал мне удаленного доступа. Все прошло почти идеально, не ожидавшие нападения противник потерял за первые секунды боя половину своей численности. Но дальше начались проблемы. Бросившиеся в лобовую атаку мутанты заставили перенести весь огонь на них, и за это время бойцы договора смогли занять позиции за контейнерами. Три скитария были выведены из строя ответным огнем, но на этом удача у противников закончилась. Ведя подавляющий огонь, скитарии не давали противнику высунуться из укрытий. Немедленный штурм позиций еретиков мог привести к дополнительным потерям, поэтому нужен был другой план. Осмотревшись, я заметил кран балки под потолком ангара. Новый план сразу возник у меня в голове. Решив не медлить, я, вместе с десятком скитариев, поднялся на верхние уровни ангара. Разместив стрелков на доминирующей позиции, я направился в пункт управления. Его дверь была сорвана с петель и лежала внутри помещения, там же лежал труп моего коллеги. Отложив тело в сторону, я начал ритуал успокоения духа машины, прося его помочь мне покарать нечестивцев, что оскорбили его. Немного посопротивлявшись, дух все же дал мне доступ к системам ангара. В то время, пока я проводил ритуалы с машинерией, скитарии окончательно зажали противников, не давая им даже шанса высунуться из укрытий. Не теряя времени, я зацепил кран балками контейнеры со слитками металлов, и когда они оказались над головами врагов, дал команду разомкнуть захваты. С грохотом, контейнеры достигли пола, погребая под собой противников. Только один из них сумел среагировать и попытался отбежать из зоны поражения, но был убит меткими выстрелами. Поблагодарив духа машины за помощь, я подключился к системам ангара. Из штата сервиторов остались только два погрузчика и три ремонтника. Погрузчиков я сразу направил блокировать технические тоннели контейнерами, а ремонтников проверить состояние поврежденных скитариев. Сам же, не теряя времени, я направился блокировать космические шлюзы, параллельно отдав команду скитариям проверить доставленные грузы. Справившись с блокировкой за полчаса, я принял отчеты. Из выбывших еще в начале боя скитариев, только один был жив, но требовал лечения. Лазерные болты повредили ему шлем и практически выжгли глаза. Его я приказал вынести на платформу и оставить пока в покое. Интересней был отчет о грузах. Из него следовало, что у меня сейчас в распоряжении оказалось просто колоссальное количество боеприпасов, начиная с батареи для лазганов и заканчивая патронами для пистолетов. Самого оружия было немного, только два гранатомета с боезапасом. Решив, что дополнительный боезапас для жилого блока лишним не будет, я дал команду грузиться в поезд. Используя грузовых сервиторов и скитариев, удалось закончить загрузку вагонов за 20 минут. Пока поезд загружался, я решил проверить кабину машиниста. Здесь все было в полном порядке, за исключением следов крови на приборной панели. На удивление, пассивный дух машины поезда флегматично дал отчет о готовности, как только я подключился к нему. После окончания загрузки, я оставил 20 скитариев охранять станцию, а сам отправился обратно к жилому блоку. Встречали меня настороженно, но поняв, кто именно приехал и с какими подарками, готовы были расцеловать. Выгрузив так необходимые боеприпасы и выбывших скитариев, я начал думать, что делать дальше. Теперь, имея поезд, можно намного быстрее передвигаться по тоннелям, но требовалось его немного доработать. Собрав всех ремонтников, я приказал вырезать в стенках вагонов бойницы. Когда работы по созданию эрзац-бронепоезда были закончены, я скомандовал грузиться своим войскам. В дополнение к скитариям, состав которых я пополнил, место в поезде заняли 80 ополченцев. Тот путь, что занял у меня почти час, сейчас занял не более 10 минут, и вновь оказавшись у платформы Н-22, я загрузил оставшихся здесь скитариев. Решив не светиться в кабине машиниста самому, я оставил в ней первого под моим прямым контролем. Система управления поездом допускала только прямое подключение. Сбрасывая скорость перед платформой Н-21, я дал команду максимальной готовности. Через первого я увидел, что на платформе сейчас стояло не меньше 150 бойцов кровавого договора, внушительная сила, которая может доставить серьезные проблемы. Не дожидаясь полной остановки поезда, я дал команду скитариям, сразу после остановки поезда и открытия части грузовых дверей, закидать платформу гранатами. Секунды растягивались до бесконечности, пока поезд все больше замедлял ход. Слава Амнисси, противник ничего не заподозрил и просто перестраивался для загрузки в состав. Когда я почувствовал легкий толчок, знаменующий полную остановку, я отдал приказ открыть огонь. Из импровизированных бойниц полетели сначала лазерные заряды, а мгновение спустя пули из автогонов. Первые ряды противников погибли мгновенно, а когда в растерявшуюся толпу полетели гранаты, разгром стал окончательным. Прекратив огонь, только когда не осталось ни одного противника на ногах, приказав перезарядиться и пополнить боезапас, я вышел из вагона. В это время первые и вторые уже добивали раненых.